Акт 22. Зима в сказочном мире оказалась мягкой, пушистой, и даже суровые для городских и иномирных жителей морозы переносились весело. Молодежь радовалась, старики привыкали к постепенно возвращающемуся здоровью и тоже радовались, но пока еще по-стариковски. Сидели в избушке, чаевничали и неспешно беседовали со старостой этой буйной деревеньки. Именно так теперь все называли Елеруну. В этом мире такого слова не было. Его с собой Светкины родители принесли, и оно всем понравилось. Правда, поняла его эльфийка по-своему. «Я уже не 100, а 200 раз по 100 старая. Но тут же главное, что в душе творится, а не в теле. У вас вон тело молодеет, а душа за ним пока не поспевает». «Это да», — степенно согласился Светкин отец. «А раньше наоборот было. Все казалось, что еще молодой. У зеркала приосанишься, тут-то тебя радикулит и схватит. Вот и вся молодость». Все это подавалось доброй усмешкой. «Ничего, обратно оно веселее пойдет», — успокоила мужчину Елеруна. «Я вот только заскучаю, поверю, что совсем бесчувственная стала, как мой муж. Так судьба мне сразу то приключение, то влюбленность подсунет. И лет 100-200 снова весна в душе». «Весна. Это хорошо», — покивала головой Светкина мама, поджав губы. Поход на сторону она не очень понимала. Но и осуждать чужого человека, не зная всей предыстории, не собиралась. Просто предпочитала заминать неудобную тему. Ей то, что дочь с собой в сумке постоянно красивого парня таскает, а зять, вроде как уже состоявшийся по местным обычаям, против этого не возражает, не сильно нравилось. Но опять же, мнение свое она раз дочери высказала и потом помалкивала. Парень из сумки был вежливый. В отличие от зятя, насмешничать не любил, спиртным по вечерам не баловался. А то моду взяли греться в баню с брашкой ходить и мужа ее с собой таскать. Нет, к Савелию Светкиной матери претензий почти не было. Хороший зять, но уж больно быстро появившийся. Надо же было подольше повыбирать, присмотреться получше. Вот недавно богатыри приезжали по каким-то важным делам. Все же как на подбор. Именно богатыри, глаз не отвести. И внук у Елеруны тоже красавец. Но по-другому, не по-богатырски. Жену на руках носит. Зять, правда, Светку тоже на руках носит, если поймать успеет. Дочь ведь как была с детства неугомонная, так и выросла. Упрямая вся в отца. Хоть кол на голове тиши, все равно по-своему делает. Светка про мамины метания знала, но не вмешивалась. Девушка верила, что родители сейчас обживутся, присмотрятся, освоятся и займутся собой. Понятно, что пока им непривычно, и они оба, каждый по-своему, за дочь переживают. Новый мир, люди странные, те же Луи или Азур. Оборотни для них более понятные, чем овощелюд или парень-самоцвет. Гораздо больше Светку расстроило, что ни одна крылатая избушка с ее родителями не сдружилась. Домики не то что возражали, но стояли понурые и грустные, словно им крылья подрезали. Не сошлись старики темпераментом с молодежью. Зато Елерунина изба их приняла как родных. Поэтому эльфийка, взяв под ручку молодого мужа, переехала в одну из крылатых капризуль. «Ну и ладно, надо пользоваться, пока парить тянет», — прокомментировала она происходящее. «Как раз я налетаюсь, родители твои помолодеют, и мы снова домами поменяемся». Баюн к полетам относился осуждающе, так что вместе с Ахтуном остался в старшей избушке. А в крылатые заселились домовить два ахтуновых племянника — Тихтун и Пихтун. В сарае прижился Крихтун, старенький домовик, следящий за сладко спящей луковой роднёй Луи. Сам парень иногда просыпался, чтобы навестить свою дриаду, проверить, как она там, с народом пообщаться, в баню сходить и обратно на пару-тройку недель уйти в спячку. Потомством своим он похвастаться не успел. Маленькое оно было еще больно по осени, не для людских глаз. И зимовало вместе с мамой в ее дереве. «По весне буду своих рассаживать», — с гордостью хвастался всем Луи. В баню, тоже на курьих ножках, был вызван специальный домовой банник. Мрачноватый тип, умеющий поддерживать нужную температуру в парилке и четко чувствующий, когда всем пора расходиться. К концу зимы Светкина мать освоилась настолько, что затребовала из своего мира уже пару лет как заброшенную швейную машинку и принялась всех обшивать. А за тканями, да и за другими покупками все летали на корабле. И не только на ближайшую ярмарку в столицу их княжества, но и в Шамаханию, а иногда и к Эль-Расулу с женой в гости. С деньгами у жителей маленькой деревушки проблем не было. Ельруна ведьмовала, знахарила. Мужчины иногда на честные заработки уходили. Светка извозом промышляла. То делегации, то купцов перевозила. Зимой же путешествовать холодно, опасно и долго, а на корабле и безопасно, и быстро. Правда, тоже холодно. Зато с таким охранником, как Азур, очень спокойно и путешественником, и Светке. Хотя и без него никто не рисковал обидеть родственницу Ельруны. Ведь только глухой не слышал о том, что жена Лимондруана внезапно пропала, несмотря на круглосуточную надежную защиту, словно ветром в щель унесло. И больше о ней ни слуху, ни духу, не иначе, как джин утащил. Про джина на службе Ельруны тоже слухи ходили, хотя его самого никто не видел. А еще о том, что муж у нее великий некромант Кастеруан. Если кто-то его жену обидит, тут же в зомби обратит и себе прислуживать заставит. Так что народ предпочитал от эльфийки и ее семейства держаться подальше. Светку воспринимали то ли как очередную внучку, то ли как племянницу, а родителей Светкиных — как дальних родственников. Да даже к Луи в княжестве относились с уважением. Шутка ли, овощелюд, со всей своей роднёй, живущей не в своем королевстве, а отдельно. Светка, конечно, подозревала, что для более долгой спокойной жизни нужно будет выстроить бронепоезд. Потому что со временем слухи затихнут, Лимондруан додумает пакость в качестве мести за пропавшую жену, князь забудет про свое спасение и пожелает забрать корабль для нужд княжества. Всякое может случиться. Так что нужен бронепоезд, без него никак. И из Кастеруана защитный щит, как полиэтиленовая пленка, даже хуже. Та хоть от сырости защитит, а этот великий некромант ни на что путевое не способен. Поэтому, как раз когда из-под снега начала пробиваться первая травка, Светка попросила Ельруну собрать большой совет. «Купол», — предположила девушка на рассмотрение свой вариант, «он защитит хотя бы от тех, кто живет на поляне. Активировать по щелчку и обязательно на ночь, но те, кто за куполом, останутся незащищенными». «Беременная?» — тут же вопросом на вопрос отреагировал прилетевший в гости Эль-Расул. «Моя вот тоже все о безопасности в доме печется». И эльф с нежностью посмотрел на заметно округлившийся животик Элизель. «О будущем, думаю», — мрачно буркнула Светка, «чтобы очередное трехголовое чудо-юдо или апельсония не смогли нам навредить. Вот как перемкнет князя или Лимондруана, или...» «Как перемкнет, так и решим», — слишком беспечно, по мнению Светки, отмахнулась Ельруна. «А насчет купола мысли хорошие, только не к нам, а от нас. А то скоро тут соловьят будет, видимо-невидимо. Вы с двумя избушками чуть с ума не сошли, а с 11 печушками...» «С чего это? Со мной все в порядке». Тут же, забыв и про купол, и про бронепоезд, запереживала Светка. «Вчера только что-то съела не то, мутила целый день. Еще может, от давления». Влезла Светкина мама, но тут же замолчала, пытаясь вспомнить, когда ее саму мучила привычная в другом мире метеозависимость. А Ельруна лишь загадочно заулыбалась. Она-то уже видела, как зарождаются и развиваются 11 будущих озорников-оборотней. На радость Савелию. Правда, пока оборотень на счастливого походил мало. Побледнев, он принялся нервно теребить волосы на затылке и, запинаясь от волнения, решился изобразить главу семейства. «Купцов из Шамахани сам отвезу, незачем тебе, еще укачает». «Я беременная, не больная», — огрызнулась Светка. «И вообще еще непонятно, может, это молоко прокисшее было». Но это оказалось не молоко.